Когда мать Элизабет погибла в автокатастрофе на пути к горному шале, отца посетила блестящая идея откинуть копыт от апоплексического удара. Не потому, что он уж так скорбел о жене, а потому, что среди искореженной груды металла, помимо останков его благоверной, нашли также труп юного инструктора по горным лыжам и Заспина. Тот сидел за рулем со спущенными штанами. Тут ж только слепой или идиот не понял бы, что машина потеряла управление из-за того, чем занимались пассажирка с водителем. А журналист, первым подоспевший к месту аварии, ни слепым, ни идиотом не был, и потому выдал сенсационный репортаж, который был ознаменован крупным карьерным взлетом журналиста и публичным неспровержением представителя славного рода Стюартов, до той поры не ведавшего о своем позоре. Весь финансовый Нью-Йорк втихомолку посмеивался за спиною Эвидона Ли Стюарта, всю жизнь родившего высокой нравственности и общественном имидже семьи. Его поместили в реанимацию и с трудом вытащили, хотя правая половина тела так и осталась парализованной. В инвалидном кресле Стюарта привезли домой и окружили штатом денно и ночно сменяющихся сиделок. Шандель к смерти матери отнеслась равнодушно, но на похоронах ей все же удалось натянуть на лицо приличествующую случаю скорбную мину. Инвалид-отец, напоминавший угловатую фигуру с полотен кубистов, внушал ей скуку и отвращение. Вынужденное соседство этого, с позволения сказать, человека, которого кормили через капельницу, поскольку перекошенный рот не позволял ему проглатывать пищу, с вечной струйкой слюны, сочившейся из уголка губ, несказанно тяготил ее. Она никогда не питала нежных чувств к отцу, но то, во что он превратился, заставляло ее содрогаться от омерзения. Это содрогание вкупе с извращенным умом и подвело ее к мысли о простейшем выходе из положения. Моральные соображения не заботили Шандель. Пришедшую в голову мысль она восприняла как нормальный, естественный способ раз и навсегда разрешить все проблемы. После недолгих изысканий она встала на путь окончательного исцеления бедного больного, как про себя презрительно его окрестила. Внезапно Шандель стала любящей, заботливой дочерью. Под предлогом этой любви и заботы она одну с другой выгоняла с сиделок. Якобы чек интересует их больше, чем милосердие. Где-то она вычитала, что витамин К повышает свертываемость крови, и, оставаясь одна с отцом, когда он задремывал, щедрой рукой добавляла в капельницу этот самый витамин. Шандель хорошо запомнила ту ночь, когда отец после очередной дозы вдруг широко открыл глаза и увидел дочь возле кровати со шприцем в руке. Всего один миг. Потом его взгляд затуманился и опустел, как та дорога, которая ожидает всех нас и перед которой все мы испытываем неизбывный страх. Шандель, как зачарованная, следила за диаграммой сердцебиения на стоявшем возле кровати мониторе. Волнистые линии все больше и все быстрее спрямлялась, пока по экрану не ползла идеальная прямая. Все еще ощущая на себе взгляд отца, Шандель вышла из комнаты и тихонько затворила за собой дверь. — Спит? — с улыбкой прошептала она сиделке, устроившейся в кресле перед дверью, журналом в руках.